Из уха потекла горячая жидкость, будто я заплакал не из того отверстия. Видит Бог, я к тому времени уже отлично рыдал. Я поднял лицо и обратил неверящие глаза к ушному доктору его сестре. Потом посмотрел на тряпку, которую сестра расстелила на треть стола. На ней было большое мокрое пятно с тонкими желтыми ниточками гноя. «Ну вот и все», — сказал доктор, потрепав меня по плечу. «Ты очень храбро себя вел, Стив, и теперь все позади». Через неделю мама опять вызвала такси. Мы снова поехали к ушному доктору, и я снова оказался на боку на впитывающей тряпке, расстеленной на столе. Снова от ушного доктора пошел запах спирта, запах, который у меня, и я полагаю, у многих ассоциируется с болью, болезнью и страхом. И снова появилась длинная игла. Он еще раз заверил меня, что будет не больно, и я еще раз ему поверил. Не до конца, но настолько, чтобы лежать спокойно, пока он лез иглой мне в ухо. А оно было больно. На самом деле почти так же, как в первый раз. И чмоканье в голове тоже было сильное, будто целовались великаны, в засос и с языком, как мы когда-то говорили. «Вот и все», — сказал доктор, когда все кончилось. Я снова лежал, плача, в луже водянистого гноя. «Ты же не хочешь оглохнуть на одно ухо? Все уже, все!» Я в это верил еще дней 5, пока не приехало очередное такси. Мы поехали к ушному доктору. Помню, как таксист сказал маме, что сейчас остановится и высадит нас, если она не заставит ребенка замолчать. И снова я лежал на столе, головой на пеленке, а мама сидела в приемной, держа журнал, который не могла читать. Так мне хочется думать. Снова бьющий в нос запах спирта. И доктор поворачивается ко мне, держа иглу длиной с мою школьную линейку. Снова та же улыбка, приближение, заверение, что уж в этот раз больно точно не будет. С этих повторных проколов барабанной перепонки с моих 6 лет одним из самых незыблемых моих принципов стало вот что. Надул меня раз, пусть тебе будет стыдно. Надул меня второй раз, пусть будет стыдно мне. Надул меня третий раз, стыд нам обоим. Лежа на столе ушного доктора в третий раз, я отбивался, вырывался, дрался и бился. Каждый раз, когда игла подбиралась к моему лицу, я ее отбивал в сторону. Наконец, сестра позвала маму из приемной, и они вдвоем смогли продержать меня достаточно долго, чтобы доктор всунул свою иглу. Орал я так громко и долго, что сам до сих пор слышу. Наверное, где-то глубоко в ущельях мозга еще звучит эхо от этого крика. 6. В долгом унылом месяце, вскоре после этого, должно быть январь или февраль 54-го, если я правильно понял последовательность событий, такси приехало снова. На этот раз это был не ушной доктор, а горловой доктор. И снова мама осталась в приемной, а я сидел на осмотровом столе, а рядом маячила сестра. И был резкий запах спирта, аромат, от которого у меня до сих пор пульс за 5 секунд подскакивает вдвое. Но на этот раз появилась не игла, а какая-то швабра для горла, вонючая и противная на вкус, но после иглы ушного доктора это было как прогулка в парке. Горловой доктор надел какую-то интересную штучку на ремне вокруг головы. Там в середине было зеркало, а из него бил резкий яркий свет, как третий глаз. Он долго смотрел мне в зев, требуя открыть рот пошире, так что у меня челюсти хрустнули. Но он не тыкал в меня иглами, и я просто в него влюбился. Потом он позволил мне закрыть рот и позвал мою маму. «Дело в миндалинах», — сказал доктор. «Они будто котом поцарапаны. Надо их убрать». Потом я помню, как меня повезли на каталке под ярким светом. Надо мной склонился человек в белой маске. Он стоял в головах стола, на котором я лежал. 53-й и 54-й были для меня годами лежания на столах. И для меня он был вверх ногами. «Стивен», — спросил он, — «ты меня слышишь?» Я сказал, что да. «Мне надо, чтобы ты глубоко дышал», — сказал он. «Когда проснешься, съешь мороженого сколько захочешь». и он опустил мне на лицо какую-то штуку. Перед взором памяти она мне сейчас кажется похожей на подвесной мотор. Я сделал глубокий вдох, и все стало черным. Когда я проснулся, мне, конечно, дали мороженого столько, сколько я хотел. Классная шутка, потому что я не хотел совсем. Горло у меня распухло и выпирало из шеи. Но это было все же получше, чем шуточка с иглой в ухо, несомненно. Уж лучше что угодно, чем игла в ухо. Пусть мне режут гланды, если надо, пусть строят на ноге стальную клетку, если уж так необходимо, но упаси меня, Бог, от ушных докторов. 7. В тот год мой брат Дэвид перескочил сразу в 4 класс, а меня совсем забрали из школы. Для 1 класса я пропустил слишком много, как сочли школа и моя мама. И лучше начать снова следующей осенью, если здоровье позволит. Почти весь год я провел в постели или дома. Прочел примерно тон 6 комиксов. Перешел к Тому Свифту и Дэйву Доусону. Героический военный летчик времен Второй мировой войны, у которого все самолеты вгрызались пропеллером в воздух, набирая высоту. Потом к историям Джека Лондона о животных. В какой-то момент я и сам начал сочинять. Творчеству предшествовало подражание. Я перенес мир комиксов «Битвы Кейси» в собственную тетрадь, добавляя свои описания, где это казалось мне уместным. Я вполне мог написать что-нибудь вроде «Они встали лагерем на распущенной ферме». Еще 2 года прошло, пока я узнал, что «распущенный» и «запущенный» — разные слова. В тот же период я, помнится, считал, что «загубить» значит «закусить губу», а «сука» — это женщина очень высокого роста. «Сукин сын» — это должно было означать баскетболиста. В 6 лет еще не все шарики встали на место. В конце концов, я эти обезьянничания показал маме, и она была очарована. Помню ее слегка недоверчивую улыбку, будто она не могла поверить, что ее собственный ребенок такой умный. Боже мой, да просто вундеркинд! Никогда я не видел у нее такого лица. По крайней мере, из-за меня. И это мне очень понравилось.